Глава 21. С оглушительным ревом князь Булатов, превратившийся в высокого худощавого монстра, уперся длинными пальцами обеих рук в мою бейсбольную биту. Я выпустил гравитационный импульс, однако пальцы твари выдержали. Правда, рев князя, или уже бывшего князя, стал заметно громче. В нем чувствовалась боль и ярость. Сменил тональность обезумевший монстра князь и навалился на мою палец убиту всем своим весом. Мои ступни поехали по засыпанному мусором паркету. Слева в три глотки заревел медведь. Пусть я его и не атаковал в тот момент, но и в его реве я отчетливо слышал боль. Причина? Учитывая прощальные слова князя, реакцию княжича и, главное, то, что сейчас творится внутри сосредоточения Булатова-старшего, могу с уверенностью заявить, подобное превращение в монстра — билет в один конец. Я отчетливо ощущаю, как безвозвратно рвутся энергоканалы Булатова, как взрывается его сосредоточение, как избытки жизненной энергии князя смешиваются с чужеродной энергией монстров-аномалий, полученной из артефакта. Обе энергии бушуют, наделяя тело обладателя огромной силой, но вместе с тем и уничтожая его. Не уверен, что даже с помощью своего семейного дара и комплекса умений проклятия пространства и времени я бы мог исцелить Булатова, даже если бы взялся за лечение сразу, а пациент не дергался. Ужасный артефакт. Отвратительный. Извращает саму суть жизни и жизненной энергии. То, что он делает, еще хуже того, что случилось с Батуми. Возможно, этот артефакт — предыдущая ступень исследования. Тупиковая. Или же... Моя мысль оборвалась в тот момент, когда медведь изрыгнул из пасти очередную атаку трех стихий. Я уже смог до предела укрепить свой покров, и монстр-князь больше не сдвигал меня с места. Можно сказать, у нас временно возникло некое подобие паритета, который легко нарушит мощная атака княжича с меткой медведя Цербера. Сука, семейка уродов. У одного метка на превращение в монстра, второй вовсе отдал жизнь, чтобы стать монстром. Однако я даже не стал отвлекаться на медведя Цербера. Рядом со мной возник верещащий жук-скоробей, который был уже размером с откормленную свинюшку. Юра щелкнул жвалами и создал микропортал, который поглотил стройную атаку княжича. На секунду княжича пятого ранга, уже подбирающегося к шестому, который увеличил объем силы своего сосредоточения, считай, усилил себя в 10 раз. Юра натурально хрюкнул и уселся на задницу, явно не ожидавший такого потрясения. «Это еще что за тварь?» — взревел княжич-медведь, концентрируя энергию во всем теле. «Юра, не спи!» — крикнул я, заблокировав пинок монстра-князя коленом. «Проклятье, мощно!» Раздался разъяренный визг, и Юра исчез. Затем возник на обломанной стене особняка, гневно пялись на медведя Цербера, вокруг которого в мгновение ока раскрылось множество микропорталов и... Ну... С одной стороны, я был в шоке от увиденного. С другой же, шок этот оказался не очень-то и мощным, ибо у меня имелись подозрения насчет того, куда же пропадают магические атаки, попадающие в Юрины порталы. Сколько раз я видел, как он поглощает порталом огонь Фаи, а? Нет, понятно, что если бы Фая всерьез хотела уничтожить нашего лысого дружка, она бы это сделала. Понятно, что и пламя она более-менее дозировала, чтобы Юра мог защититься. Но факт остается фактом. За все время он поглотил не одну атаку своей мохнатой приемной матери, плюс атаки других противников иногда поглощал. Но, похоже, мощный удар сразу тремя стихиями в исполнении медведя Цербера заполнил невидимый сундучок юрца до отвала. И сейчас все, что там копилось, вывалилось наружу, аккурат на голову княжича. От такой мощи особняк заходил ходуном, загорелся, а затем и вовсе начал рушиться. Чертыхнувшись, я телепортировал себя на улицу. Рядом со мной с грохотом упала какая-то колонна. Монстр-князь уже толком и говорить по-людски не мог, а все равно преследовал меня. Похоже, лишь одна цель, эдакая предсмертная воля, сейчас направляла его, не давая окончательно впасть в безумие и начать крушить всех подряд. Вот он выпрыгнул из рушащегося дома и остановился передо мной. Скалится, тяжело дышит, не сводит с меня взгляда залитых кровью глаз. А что с наследником? Медведь Цербер допустил огромную оплошность. Принял на покров атаку Юры, явно собирался легко выдержать ее за счет десятикратного усиления, а затем контратаковать в лоб. Решил не финтить, не уклоняться, за что и поплатился. Сразу не ушел с линии атаки, а затем было уже поздно. Где-то сейчас он там под завалами. Вылезет? Нет. Мгновение спустя силуэт синекожего длинного монстра стал смазанным. Вот это скорость. Вот что бывает, когда с тела сняты все ограничители. К чему ограничивать возможности, если все равно скоро умрешь, верно? Рады пасти! Прохрипел монстр, ударив двумя передними лапами. Я увернулся с линии атаки. Мерзавец ты, князь, сам же рот загнал в задницу, начав сотрудничать со всякими шрайерами, да помогая террористам. Но то, что даже находясь при смерти, ты думаешь о роде, то, что ты отдал свою жизнь, чтобы наверняка победить меня и моих бойцов. Пусть немного, но этот твой поступок заставляет меня думать о тебе с небольшим уважением. Хмыкнув, я увернулся от очередного выпада монстра. Лупил он мощно и очень быстро. Однако же разум князя был совсем затуманен, хитрости в его атаках не осталось. Даже если я попаду под удар, мне, несмотря на всю мою силу, будет очень неприятно. Но я не попаду. Концентрируя энергию до предела, обострив по максимуму все рецепторы, я уклонялся от его атак. И в то же время готовил атаку свою. «Убить-бе-зор-ва!» — крикнул монстр-князь. Сцепив длиннющие пальцы рук в замок, он ударил сверху вниз, намереваясь размозжить мою черепушку. И удар этот был еще опаснее предыдущих. Чисто увернуться мне не удалось. Пришлось чуть сместить его атаку в сторону, подбив по рукам монстра битой с гравитационным импульсом. Кулаки князя уничтожили брусчатку под ногами, создав вместе удара подобие воронки. Монстр резко развернулся, потянулся ко мне и распластался на брюхе, не ожидая, что его ноги попадут в капканы. Правда, у этой твари столько мощи, что он легко может разорвать мои ловушки, достаточно лишь дать ему время. Поэтому я активировал еще две скрытые ловушки, и вот уже челюсти капканов захлопнулись на его запястьях. Четыре капкана на цепях начали растягивать монстра-князя. Одновременно с этим, медленно прогрызая его покров с помощью моей энергии и энергетических паразитов. Но, разумеется, все это не удержит Булатова. Нужно поставить жирную точку. Держа в правой руке черную бейсбольную биту гравитации, я призвал в левую ледяную ярость. Повел мечом, создав вокруг нас с ревущим и пытающимся вырваться монстром подобие ледяной юрты, иглу, только без окон и дверей. Мгновенно сменил меч на свой двуручный фламберг, тот, который не наделяет владельца какой-нибудь дополнительной стихией, но зато имеет повышенную пробивную мощь, которая отлично сочетается с моим ударом по слабым точкам. Я уткнул острие фламберга в спину монстра-князя. Примерно туда, где у него должно быть сосредоточение. Туда, где сейчас внутри Булатова клубилась разная энергия, где собралась большая часть этой энергии, еще не успевшая разойтись по всему телу. «Убить-бе-зер-ва-рот-пас-ти!» Просипел монстр. Из-за небольшого уважения к тебе я позволю тебе умереть человеком, павшим в бою, а не монстром, которого разрушила собственная сила». Хмуро произнес я, чувствуя, что энергия внутри гравитационной биты уже едва ли не трещит. В следующий миг я вдарил битой по навершию Фламберга, точно кувалдой по костылю. Покров монстра дал слабину, и через миг Фламберг пронзил его тело по самую рукоять. Монстра князь изрыгнул кровь и засипел. Обратно в человека он не превратился, но я чувствовал, как буйство энергии покидает его тело вместе с синей кровью. «Ух!» — прохрипел синекожий Булатов. «Даже это не помогло!» «Заемная и неподконтрольная сила бесполезна против огромного опыта», — спокойно произнес я, присев рядом с ним на корточки. «Откуда у юнца опыт?» Князь попытался усмехнуться, но закашлялся кровью. «Это знание тебе уже ничего не даст. В могиле от него смысла не будет. Но ты хотел спасти свой род. Возможно, есть еще шанс». «Мы проиграли со Стрижовыми, не породнились. Царевич может и не простить». «Идиот ты, князь!» Тяжело вздохнул я, хотя вроде и казался серьезным мужиком, губернатором. Но неужели до последнего не понимал, что тебя и твой род использовали? Неужели ты думал, что Михаил в самом деле готов простить вас за связь с террористами Ордена, а? «Что?» — прохрипел синекожий монстр, повернув голову так, чтобы видеть меня. «Что ты хочешь сказать, Белозеров?» «Двое Стрижовых сидят у меня в плену. Как минимум один из них, средний сын ныне покойного Богдана, знал детали плана породнения глав двух губерний. Правда, этот мерзавец смог долго удерживать тайну от нас», — хмыкнул я. «Но это лишь из-за того, что я старался быть с ним чуть мягче, чем с другими пленниками». «Не тяни, прошу». «Да после моих слов ты и так все должен был понять», — хмыкнул я. «Да, главы Красноярской и Новосибирской губернии должны были породниться и вместе быть частью фракции Михаила. Вот только главой нашей губернии в этом плане должен был стать княжич Косимовский Измаил Тагирович, брат главы ВКЖ и брат полковника Нокс». Синекожий умирающий князь протяжно выдохнул и закатил глаза. «Вот я, глупец, не смог получить прощение для рода». «Стоила ли связь с орденом террористов того?» — спросил я хмуро. «Нет, я заморал род, лишил его будущего. Только прощение царевича могло нас спасти». «Ты не прав, князь», — хмыкнул я. «Не могло. А может. Вот только прощение еще заслужить нужно. Род должен искупить свои грехи. Таково мое слово. Слово его высочества, восьмого царевича Всероссийского, Максима Константиновича». Мои руки засияли золотым светом семейного дара императорской семьи, и я возложил ладони на умирающего князя. Ледяной купол, отсекавший меня от внешнего мира, развеялся. Я выпрямился во весь рост и потянулся, огляделся по сторонам. Главное имение Булатовых перевернуто с ног на голову, но шума битвы больше не слышно. «Командир!» — окликнул меня Батуми. Мой лысый военачальник спешил ко мне со стороны левого крыла особняка, которое чудом устояло после всего безумия, что мы тут устроили. «Уже закончили?» — спросил я. «Да, твой невидимый летающий секрет отследил отступающих через подземный ход. Когда мы их поймали, а это были женщины и дети Булатовых, вежливо попросили велеть остальным сдаваться. К тому моменту твоя невидимка еще и обнаружила под завалами тело наследника. Кстати, вот, держи. Она сказала, ты будешь плясать и радоваться, когда получишь этот шарик. Он протянул мне гладкий шлифованный камешек, размером напоминающий мяч для тенниса. От неожиданности я замер. Я чувствовал внутри артефакта сконцентрированную энергию. «Обманула, что ли?» — хмыкнул Батуми. «Чё не плешь? И вообще, что это за фиговина?» «Это воля Святогора, мой друг, в которой еще остался заряд». «Что?» — округлил он глаза. «Тот самый артефакт десятикратного усиления? Ух ты!» «Никогда не видел, что ли?» Батуми еще сильнее распахнул глаза и недоуменно уставился на меня. «Где бы я его видел, командир? Кто же наемником, пусть хорошим крутым наемником, такие цацки раздает?» Батуми выдохнул и мотнул головой, подобравшись. «Ладно, трофеи еще успеем обмыть. В имении бой заканчивается, наши безоговорочно ведут, почти вытеснили врага. Какие будут дальнейшие указания? Главы Стрижовых и Булатовых?» «Не пережили этот день», — ответил я сдержанно. Пусть ей показал князю Булатову свой семейный дар и даже немного полечил его. Я знал, что не смогу сохранить жизнь этому человеку. Мне нужно было другое — побеседовать с ним по душам напоследок. Я хотел задать немало вопросов губернаторам. Но Стрижова Булатовы прикончили, так что в итоге отдувался князь за двоих. А тело его, точнее туша синекожего человека-монстра, сейчас покоится в моем подпространстве. У Батуми зашуршала рация, он принял доклад и сообщил мне, что наследный княжич Булатов пришел в себя. Я не удержался и хмыкнул. Прекрасно помню свои ощущения в момент использования воли Святогора. Сперва сила бушует, но в какой-то момент идет на спад. А ведь если всю заемную энергию потратить, эффект быстрее развеется, верно? В общем, сдулся княжич от яростной атаки моего Юры. Юрец может гордиться собой. Главное, чтобы не стал думать, что он в одну каску войну с Булатовыми выиграл. «Вели вести его ко мне», — ответил я коротко. Пока я ждал княжича, прошелся по поместью и еще раз огляделся. Да уж, неплохо мои ребятки порезвились. С собой мы брали относительно немного бойцов, но все они были высоких рангов. Мощный ударный кулак. А кроме того, глядя на трупы гвардейцев Булатовых, я понимаю, что огромный вклад в нашу победу внесли непосредственно Батуми и клыки до когти Фаины Максимовны. «Господин княжич Булатов!» — хмыкнул Вася Васильев, лично конвоировавший молодого мужчину, закованного в наручники, блокирующие энергию. Красивый серый костюм княжича был изорван и опален. Часть модной светлой бородки сейчас вовсе отсутствовала. Смотрел он на меня недобро и затравленно, явно не зная, чего ожидать. «Оставь нас, Вася», — велел я своему вассалу. И когда мы остались наедине с княжичем, я достал из кармана телефон. «Слушай внимательно, Аристарх, и не перебивай», — произнес я и, выбрав нужный файл, нажал кнопку «Воспроизвести». Едва зазвучал голос, Аристарх Булатов дернулся и уставился на телефон изумленным взглядом. Ведь этот голос принадлежал его отцу. «Говорит князь Булатов. Это мои последние слова. Семья, род вассалы, простите меня. В погоне за властью и деньгами я перешел черту закона и морали. Из-за меня род оказался замаран связью с террористами и их прислужниками-шрайерами. Когда завод шрайеров накрыли, я понимал, что Министерство имперской безопасности выйдет на нас. Я начал искать сближение с фракцией Михаила, считая, что он сможет помочь нам. Фракция пошла на контакт. Я думал, все образуется. Простите меня, я был слеп. Я уверяю вас, фракция Михаила столкнула нас с графским родом Белозеровых, чтобы загрести жар нашими руками. Михаил не собирался прощать наш род. Теперь я знаю, что на мое место посадят княжича Косимовского. Все было предрешено заранее. Простите вашего глупого главу за то, что не понял этого раньше. Нам не нужно было сражаться с графом Белозеровым. Нам нужно было иначе искать искупление. Прошу вас, признайте поражение. Сын мой, Аристарх, прости, что повесил все это на тебя. Я очень надеюсь, ты сможешь простить глупого отца и хоть как-то исправить то, что я сделал. Помирись с графом Белозеровым, поддержи его. Тогда у рода будет шанс. После этих слов князь закашлялся, а я отключил запись. Сухо проговорил я, глядя в мокрые глаза Аристарха Булатова. Но через полминуты князь прекратил кашлять, закрыл глаза и с улыбкой произнес: «Простите, мои дорогие, я любил вас, простите». А затем умер. Княжич до скрипа сжал зубы и зарычал. Из его глаз потекли слезы. Честно говоря, я боялся, что он начнет верещать, мол, ты подделал запись, или еще хуже, обвинять меня в смерти своего отца, при том, что именно Булатовы первые напали на мой дом. Но княжич смог удивить меня в лучшую сторону. Преклонив колено и опустив голову, он произнес: «Княжеский род Булатовых признает поражение в войне с графским родом Белозеровых и просят о мирных переговорах». Ответить я ничего не успел. Захрипела моя мини-гарнитура, и я услышал напряженный голос Батуми. «Командир, у нас гости. Гвардия Косимовских на подходе».